Глава 17. Вот кто бы мог подумать, что я по своей сути совсем мирный человек, в течение одного года приму участие сразу в двух войнах. Пускай по большому счету и финскую войну, и Халхин-Гол можно приравнять к вооруженному конфликту, да и мое участие в них, можно сказать, никакое, так просто проверял, как себя поведут в бою мои танки и самоходки, но все же. Уже 19 октября я был дома, и так было ясно, что финны сдулись, и раз они запросили перемирие, то явно пойдут на уступки, и войне конец. Пускай мы потеряли раза в 4 больше солдат, чем финны, но, во-первых, они оборонялись, а мы наступали, а нападающий всегда несет большие потери. А во-вторых, в моей первой жизни наши общие потери для такой войны были просто огромны. Для сравнения, тогда за 105 дней Зимней войны советская сторона потеряла убитыми и пропавшими без вести почти 127 тысяч человек, 246 тысяч солдат были ранены, контужены, получили тяжелые и средние обморожения. Финские потери составили 26 тысяч человек убитыми, и 43,5 тысячи солдат были ранены. Сейчас же наши потери составили около 21 тысячи убитых и раненых, а финны потеряли чуть больше 5 тысяч. Прогресс налицо. Почти 350 тысяч человек остались живы и здоровы, что очень немало. А вот и пошли первые значимые изменения в истории, причем в лучшую сторону. На ноябрьские праздники меня снова дернули в столицу и снова в парадки. Видимо, очередная раздача слонов, и я не ошибся. Прямо после праздника меня вместе с другими отличившимися командирами наградили уже боевым красным знаменем. Для гражданского шпака вполне неплохой иконостас уже вырисовывается. Красная звезда и ордена трудового и боевого красного знамени не каждый кадровый командир с приличным сроком службы мог похвастаться такими наградами. А под Новый год пришло извещение, что меня выдвинули на сталинскую премию. Короче, плюшек выдали по самое не хочу, считай полный комплект. Но и в завершении образовался у меня земельный участок под дачу. Вскоре после награждения к нам на завод приехал Жданов, его интересовали танки и другая тяжелая бронетехника. Странно, что он не приехал раньше. Все же, считай, в Ленинграде разрабатывалась и производилась широкая линейка танков от легкого Т-26 до тяжелого Т-35. Жданов побывал и на моем заводе имени Ворошилова, и на Кировском заводе, внимательно осмотрев все модели бронетехники. Затем меня, как главного конструктора и директоров заводов, пригласили на фуршет в Смольный. Жданов был очень доволен, еще бы. Именно в его городе разрабатываются и производятся самые мощные танки не только в стране, но и в мире. Вот в ходе разговоров, которые, плавно свернув с военной темы, перешли на досуг и отдых, я и сказал, что люблю отдыхать на природе с семьей, и что проводить время летом лучше на даче. Кое-какие слухи, что хозяин во мне заинтересован и, скажем так, негласно покровительствует, до Жданова, похоже, доходили. Вот он, видимо, и решил свести со мной дружеские отношения. Хоть Сталин и к нему благоволил, но ведь и недоброжелателей тоже хватает. И любой человек, которому хозяин хоть как-то прислушивается, может кинуть свой камень на весы в ту или другую сторону. Другого объяснения случившегося у меня просто не было. Жданов предложил мне служебную дачу, от которой я отказался, объяснив, что хочу свою личную, построенную так, как хочется мне. Денег у меня теперь достаточно, вполне могу себе позволить. Причем и заработано, считай, совершенно честно. В итоге мне выделили участок земли в 10 соток на Кавголовском озере. Сам там попросил. Раньше-то это была, считай, граница с финнами, а теперь почти пригород Ленинграда. И места там отличные. Большое озеро, даже два, разделенные узкой перегородкой, и неплохие сосновые леса с грибами. Вот там я и выбрал участок, который мне и дали. Чуть позже я заказал архитектору проекта дома с печью и каминами, большая гостиная с кухней и обеденной комнатой внизу и 4 спальни наверху. Разумеется, все удобства, а то не прельщает меня скворечник на участке. А так, считай, квартира только на природе и из дерева. Кроме того, банька на берегу озера. Короче, все, как я хотел. Даже договорился со строителями. Причем все официально, с оплатой за работу и материалы. Благо, финансы позволяли. Был, конечно, некоторый риск, что через год моя дача будет уничтожена. Но я надеялся, что те изменения, которые я смог сделать, не позволят этому случиться. А по работе тоже все было отлично. Духов прекрасно справился с порученным ему делом, и 3 инженерные машины весной вышли на испытание. Первая – тягач-эвакуатор. Имел обычный отвал спереди и вместо башни кран, которым он мог легко снять с танка башню или приподнять его, чтобы подвести под него эвакуационные тележки. Вторая машина служила для расчистки пути, она имела сложный гидравлический отвал с изменяемой формой. Отвал мог как поворачиваться влево или вправо, так и менять свою форму, с обычной прямой до стреловидной. А на самой башне вместо крана был установлен экскаватор. Такая машина могла довольно быстро проложить дорогу через лес, создать преграду или, наоборот, ее засыпать. Кроме них были сделаны танковые минные тралы, колейный и катковый, которые можно было быстро установить на инженерные машины вместо отвалов, а на крайний случай можно было использовать и сам отвал в роли трала. Опустить отвал, чтобы он сантиметров 30 грунта забирал, и вперед. Он все мины вместе с грунтом с дороги уберет. Правда, потом вместо дороги будет черт знает что. Третьей была машина для рытья траншей. Когда нужно срочно отрыть траншеи, то такая машина будет в самый раз. Сверху был ленточный экскаватор шириной ковша в 1 метр. Он, опускаясь сбоку, выбирал ковшами землю, и потом она, падая на специальную полку, сваливалась сбоку, а позади машины оставалась отрытая траншея, которую нужно было только укрепить, чтобы она не осыпалась. Сзади был закреплен обычный ковш экскаватора, которым можно было быстро выкопать котлован под землянку или блиндаж. 17 ноября 1939 года, ГАБТУ, Москва. В кабинете Павлова находился его старый сослуживец полковник Щукин, который в данный момент был командиром танкового полка, принимавшего участие в Финской войне. И сейчас Щукин делился с Павловым своим мнением о прошедших боях. «Знаешь, Дмитрий, я жалею только о том, что эти танки не были у нас в Испании. Тогда, возможно, все пошло бы совсем по-другому. Значит, тебе они понравились?» «Не то слово. Мы несколько раз попадали в финские засады. Все потери в основном понесли только автомашины и бронетранспортеры. Среди танков невозвратные потери только среди старых машин. Все новые в основном остались ремонтно пригодными, только 7 машин сгорели, когда при попадании в моторные отсеки были повреждены огнетушители. Особенно мне понравились новые Т-28М, половина боекомплектов которых состояла из шрапнельных снарядов с трубкой на 100 и 200 метров. При попадании в засады они открывали огонь по противнику и буквально выкашивали его шрапнелью, а пулеметы башен давили их вовсю. Буквально пары минут, и от засад оставался только кровавый фарш. Бронетранспортеры тоже неплохи. Конечно, от орудия они не защитят, но ружейно-пулеметные обстрелы держат вполне неплохо. Когда полностью заменят танки на новые? Ну, ты спросил. 5 лет как минимум понадобится. К тому же, учитывая наши ошибки, примерно 1/5 часть двигателей и ходовых идет на склады, как ремкомплекты к технике. У тебя в полку сколько исправных танков от имеющихся? Почти 90%. И почти все танки новые. Только один батальон БТ-7. И те не старые, ресурсы еще не выработали, не успели. А учения часто проводишь? чтобы не в классе или просто в танке при неработающем двигателе, а в поле. Редко. Сам знаешь, моторесурс невелик, а запчасти попробуй еще достань. Какие тут частые выезды? Выработаю моторесурс на таких учениях, и встанут все мои танки на прикол. А все потому, Паша, что в погоне за цифрами выпущенных танков забыли про ремкомплекты. Сейчас это учли, а потому пятая часть двигателей и трансмиссии идет на запчасти. Ты вот что, как получишь новые танки на замену старым, так переводи их в учебные и вот на них гоняй своих гавриков. Я издам соответствующий приказ по армии, чтобы все снимаемые с вооружения танки переводили в учебные и оставляли при своих частях. Вот их и будешь убивать в хлам на учениях. И поторопись. Всего я тебе сказать не могу, но вполне возможно, что в ближайшие годы нам придется воевать, а потому надо как следует подготовить экипажи. Да, вот еще. Ты про стратегию, думаю, знаешь? Конечно. В полку комплект игры есть? Да, адаптированный для танковых войск. Вот и хорошо, гоняй вовсю своих по ней. Чем лучше мы подготовимся сейчас, тем меньше потом прольем своей крови. Щукин ушел, а Павлов еще из одного источника получил сведения о том, как вела себя новая техника в бою. Абсолютно все высказывались положительно, и теперь вопрос стоял только в том, когда на новую технику сможет полностью перевооружиться армия. Даже несмотря на то, что с новыми американскими заводами выпуск различной бронетехники увеличился от 20 до 40% от прежнего, необходимо было минимум пара лет, чтобы закрыть потребности в технике хотя бы западных военных округов. 17 декабря 1939 года. Рейхсканцелярия, Берлин. На совещании у Гитлера присутствовало большинство высшего военного руководства Германии. Шло обсуждение итогов русско-финской войны. «Мой фюрер, скоротечность этой войны не позволяет в полной мере сделать выводы о боеспособности русской армии. Несмотря на то, что русские понесли примерно в 4 раза большие потери, чем финны, говорить об их слабости нельзя. Все же они смогли в течение недели взять первую линию укреплений линии Маннергейма. Все это не позволяет мне однозначно сказать, слабы русские или сильны. Спасибо, Кейтель. А что мне скажет Гудериан? Мой фюрер, пока я ничего не могу сказать по тактике и стратегии русских, но согласно изученным мной документам, они применили на этой войне свою новую технику, которая показала очень хорошие результаты. Судя по полученным мной сведениям, она как минимум не уступает нашей, вот только ее было очень мало. Насколько мне известно, при штурме укрепрайона русские применили новые тяжелые самоходные штурмовые орудия, которыми они ломали финские укрепления. Единственное, этих самоходок был только один полк в 18 машин. Кроме того, были замечены их модернизированные трехбашенные танки. Правда, тоже в очень небольшом количестве. У меня, мой фюрер, только один вопрос. Сколько такой техники у русских будет через год? А сколько через два? А сколько через пять? Гудериан замолчал, а остальные задумались. «Канарис, а что скажете вы?» «Мой фюрер, согласно донесению моих агентов, русские хотят полностью перевооружить свою армию на новые танки. Согласно расчетам, им потребуется на это минимум 5 лет. Значит, крайний срок нападения на большевиков – 1941 год». Совещание закончилось, Гитлер ушел с него задумчивый. С одной стороны, его насторожили сведения о новых русских танках. Правда, все они были легкими, за исключением одного полка штурмовых самоходок и начавших поступать новых пехотных средних танков. Пока их еще очень мало, но с каждым годом будет все больше, и русские строят новые заводы. Взять хотя бы новые Харьковские и Киевские автомобильные заводы, которые начали строить там фирмы Mercedes и Opel. Этот вопрос был поставлен Сталином при заключении договора о ненападении. «Опель» должен был выпускать 3- и 5-тонные грузовики и легковой автомобиль «Опель Капитан», «Мерседес», 3 грузовика, 3-, 5- и 8-тонные и 2 модели легковых автомобилей. Решающим фактором при заключении этого договора стало место будущего расположения заводов. Реши русские строить их где-то в глубине страны, и он всячески затянул бы строительство, но Харьков и Киев должны были отойти по его планам Германии, поэтому и срок ввода заводов в действие определили на весну 1941 года. Заводы должны были войти в Рейхскомиссариат Украина, поэтому он и дал добро на строительство этих заводов, так как в итоге они должны были остаться у него, как только он завоюет Украину. Тут вопрос стоял только в сроках нападения. Война в Финляндии, конечно, оставила много вопросов. С одной стороны, она закончилась очень быстро. Фактически за какие-то 2 недели, да и потери составили 1 к 4. При таком соотношении сил успех русских можно было трактовать двояко. С одной стороны, они все же добились своего, и, можно сказать, малой кровью, а с другой, при таком соотношении сил добиться такой малости. Они ведь могли захватить всю Финляндию, вернув ее в состав своей страны, но ограничились малым. Почему? Не верят в свои силы или тут другая причина? Но по-любому в свете открывшихся фактов, если и воевать с русскими, то не позже 1941 года. Потому что если промедлить, то они наберут слишком большую силу. И раньше напасть никак не получится. Ведь сначала надо разобраться с Францией. Допускать ошибку кайзера с войной на 2 фронта он не хотел. Германии нужны были территории под жизненное пространство, причем не пустые. А все значимые запасы необходимого сырья находились на востоке. А потому война с большевистской Россией была неизбежна. Канун 1940 года. Ленинград. Новогодние праздники мы снова отмечали всей нашей семьей, у нас было весело. А я думал, что мне еще надо сделать в последний предвоенный год. То, что война неизбежна, я нисколько не сомневался, вот только не был уверен в точной дате начала войны. Как мое вмешательство повлияло на мировую историю, я не знал. И потому надо было готовиться к началу в любое воскресенье, начиная с начала мая и до начала середины июля. Вот и все, скоро наступит момент истины. В свою очередь я сделал все, что только смог, не для ее предотвращения, так как это было просто невозможно, а для всемерного уменьшения наших потерь в ней. В этом году ведущий конструктор завода номер 8, что в подмосковном Калининграде, Дорохин, создал знаменитую зенитку 52К. Именно ее танковые варианты ставились на Т-34-85. Я не хотел ждать до 1944 года, когда в моей истории их стали ставить на танки, после нашего, можно сказать, сокрушительного разгрома на Курской дуге. Да, битву мы выиграли, но какой ценой? Наши танковые части понесли потери примерно в 60-70% от своего состава. А это, можно сказать, пиррова победа. Хотя и немцам хребет окончательно сломали. Пускай сейчас наши танки будут значительно лучше забронированы, но и про огневую мощь забывать не стоит, чтобы им не приходилось прорываться на малую дистанцию, так как только с нее их орудия могли пробить вражескую броню. Сейчас Т-34 выпускались с грабинской пушкой Ф-34, про орудие Л-11 вообще речи не шло. Но по своей сути Т-34 был Т-43, и до Т-44 оставался один шаг. Сейчас и Т-34 было вполне достаточно для ведения войны с Германией, но не позднее начала 1942 года было необходимо переходить на Т-44 и уже с 85-миллиметровой пушкой. Пока же харьковчане должны были наладить выпуск противотанковых СУ-85 на базе своих Т-34. Духов на Кировском заводе должен был разработать СУ-100 и тоже к началу 1942 года начать их массовый выпуск. Таким образом, когда на фронте окажутся немецкие кошки, у нас уже будут охотники на них. А я сам намеревался приступить к разработке и С-3. Конечно, новый КВ был лучше старого, более защищенный и надежный, но ИС крыл его по всем статьям, а вот я и хотел, чтобы ИС не просто прошел на параде, правда, произведя при этом впечатление на союзников, а принял самые непосредственные участия в предстоящей войне. История шла своим чередом, и 10 мая Германия внезапно напала на Францию, причем через Бельгию и Нидерланды. Никаких отклонений в ходе войны не произошло, и так же, как и в мое время, 22 июня 1940 года Франция капитулировала. Причем, что интересно, технически Германии даже не надо было объявлять войну Франции, так как они и так находились в этом состоянии. Объявив войну Германии в сентябре 1939 года, Франция так и не удосужилась заключить с немцами мир. В итоге все повторилось снова, а потому можно было не сомневаться, что в следующем году начнется война. 23 июня 1940 года, Кремль, Москва. Сталин в задумчивости прохаживался по своему кабинету. Сегодня, вернее вчера, можно сказать, сбылось последнее предсказание из прогноза этого необычного молодого человека. Он был доволен тем, что, получив от него письмо, не отбросил его в сторону, как ненужную макулатуру, а прочитал и поверил. Новиков почти ни разу его не подвел и не разочаровал. Все его прогнозы, впрочем, как и обещания, сбылись. Он дал даже больше, чем обещал, не только один легкий танк, а, можно сказать, полную линейку бронетехники. А кроме того, два крайне нужных для страны месторождения нефти и алмазов. А ведь по его совету мы получили и несколько десятков крайне необходимых нам заводов и необходимые технологии. А теперь получается, что по его прогнозу в следующем году Гитлер, несмотря на заключенный договор о ненападении, нападет на нас? Интересно, а что он скажет сейчас? Сталина так увлек этот вопрос, что он приказал немедленно доставить к нему Новикова. Рабочий день уже подходил к концу, когда внезапно на моем столе зазвонил телефон. «Товарищ Новиков?» — раздалось в трубке. «Да, это я. А кто говорит?» «Это из секретариата товарища Сталина. Вам, товарищ Новиков, необходимо срочно прибыть на аэродром в Пушкине. Там вас ждет самолет. Товарищ Сталин захотел срочно с вами поговорить. Попрошу вас не задерживаться». В телефонной трубке раздались гудки, а я ошарашенно положил ее на аппарат. А вот это да! Это что такое могло случиться, что Сталин так срочно дернул меня к себе? Ведь пока вроде все тихо и спокойно. В прошлые разы меня привозил к нему в Кремль Павлов. Впрочем, гадать можно сколько угодно. Пока не встречусь с ним, не узнаю. Пришлось мне брать нашу заводскую машину, так как неизвестно еще, насколько я уезжаю. Не думаю, что меня хотят арестовать. Для этого не надо городить такой спектакль со срочным приездом. А вот срочно услать куда в командировку вполне возможно. Именно поэтому я и не захотел ехать на своей личной машине, а взял заводскую. До аэродрома доехали быстро, улица свободна, никаких пробок. Правда, и скорость небольшая. Но порой пробки крали по несколько часов времени. А на аэродроме меня уже ждал самолет. Летчики были в нетерпении и явно обрадовались, когда меня увидели. «Товарищ Новиков?» «Да, это я. Проходите скорей, мы уже опаздываем. Вот, наденьте». Летчик протянул мне кожаный реглан, а я кабениться не стал. Хоть мне пока и не пришлось полетать на современных самолетах, но читать про это приходилось. Самолет не оборудован герметичным салоном, а потому на высоте, когда мы туда поднимемся, явно будет холодно. Полет продлился почти 3 часа, а на аэродроме в Москве меня тоже ждала машина. и еще чуть больше часа поездки на машине, и я в Кремле. Проверка на входе, проверка документов на оружие, которого при мне не было, оно лежало в моем кабинете в сейфе. И вот снова кабинет Сталина, и он, нервно прогуливающийся перед окном. «Добрый день, товарищ Новиков», — поздоровался со мной Сталин. «А почему вы в гражданском, а не в военной форме?» Вопрос меня, честно говоря, удивил. «Это что, из-за этого меня так срочно дернули в Москву к Сталину?» «Ну, я вроде как чисто номинально военный. По сути, я гражданский, вот и не ношу форму постоянно. Надеваю ее только когда в Москву в управление езжу, да на финальные испытания на полигоне». «Я вас вызвал, товарищ Новиков, вот по какому вопросу. Вы по-прежнему уверены, что в следующем году, несмотря на подписанные между нашими странами соглашения о ненападении, Германия нападет на нас?» «Более чем уверен, товарищ Сталин. Гитлер, можно сказать, разобрался с основными угрозами для себя Запада. Теперь ему ничего не угрожает. И главное, это война на два фронта. Чисто технически она, конечно, будет, если он на нас нападет. Вернее, не если, а когда. Он ведь так и остался в состоянии войны с Англией, но опасаться от нее удара в спину, когда он начнет войну на Востоке, ему не нужно. Англичане заперты на своем острове, и ни о каком вторжении на материк не может идти и речи. Достаточно того, как они эвакуировали свой экспедиционный корпус. Совершенно ясно, что в сухопутных сражениях они Гитлеру не соперники. Да, у них остался сильный флот, но немцам это не критично. Они страна континентальная, и от морских перевозок зависят мало. И вы уверены, что война начнется именно в следующем году? Да, товарищ Сталин, уверен. С начала мая по конец июня, край начала июля. И именно с субботы по воскресенье. Значит, немцы снова развяжут мировую войну. Хотел я поправить Сталина, но не решился, ибо откуда самому обычному молодому человеку, не историку, знать такие подробности? Обе мировые бойни развязали западные банкиры из Америки, Англии и Франции. Как говорится, кому война, а кому мать родна. Кроме того, что они очень хорошо заработали на военных поставках. Одной из причин войны было то, что более дешевые и качественные немецкие товары стали теснить английские. Кроме того, Ротшильды, которые были одними из бенефициаров этой бойни, имели большой зуб на Германию и Россию, так как правители этих стран не давали им влезть в свою финансовую систему. Ничего этого я, разумеется, сказать Сталину не мог, зато мог указать на то, что сразу бросается в глаза. «Товарищ Сталин, тут есть один момент, который явно привлекает внимание, но который почему-то никто не хочет замечать». «Это какой момент?» «Версальский договор». «А что с ним не так?» «Я уже говорил про это. Согласно ему, Германия не имела права иметь армию, авиацию и флот, а теперь имеет. Все это ей позволили сделать только с одной целью – натравить на нас. Именно поэтому Гитлеру позволили присоединить к себе Австрию, а потом захватить Чехословакию. Таким образом, он получил промышленные мощности в обеих странах и человеческий ресурс Австрии. А затем Польша. Ее ему сдали с одной единственной целью – чтобы у него появилась общая граница с нами. Сталин задумался и надолго. Прошло, наверное, минут 10, прежде чем он снова продолжил разговор. «А как вы думаете, товарищ Новиков, если поставить товарища Жукова командовать Киевским военным округом, а товарища Павлова – Западным особым округом, будут они соответствовать занимаемым должностям?» «Трудно сказать, товарищ Сталин. Хотя думаю, что они справятся. Причем, на мой взгляд, именно так их и следует назначить». «Почему?» «Товарищ Жуков очень хорошо проявил себя на Дальнем Востоке и Финляндии. у него уже есть опыт командования большими соединениями и понимание важности связи и взаимодействия родов войск. На Украине большие просторы. Там есть где развернуться танковым войскам. Так может, тогда лучше направить туда товарища Павлова? Он все же танкист? Нет, товарищ Сталин, не лучше. У товарища Павлова нет того опыта, который уже получил товарищ Жуков. Вот в активной обороне он себя хорошо покажет. Главное, пока мы не выбьем немцам хребет из обученных солдат, наступать самим нельзя, так как это выльется для нас в катастрофу. Сосредоточить большую часть тяжелой артиллерии позади наших укрепрайонов, создать мобильные танковые группы с десантом для парирования вражеских прорывов и выбивать у противника технику и солдат. Заодно обучать собственные войска, скажем, 2 недели на передовой, потом отвод на те же 2 недели в тыл для отдыха и пополнения. Так наши бойцы и командиры и боевой опыт будут получать, и в то же время не будут уставать. Я, конечно, сам не воевал. Мои поездки на Халхин-Гол и на Финскую можно не считать. Я там, по большому счету, просто отслеживал, как моя техника себя ведет в боевых условиях. Но думаю, что долго держать бойцов на передовой нельзя. Начнет сказываться моральная усталость, поэтому и надо регулярно давать бойцам отдохнуть. На все это потребуется минимум год, и если мы не хотим собственных больших потерь, то спешить в этом деле, как бы ни хотелось, закончить все побыстрее нельзя. Хорошо, товарищ Новиков, я вас услышал. У вас есть еще дела в Москве? В принципе, нет, но если есть возможность, хотел бы съездить в управление. Поговорить с товарищем Павловым? Да, товарищ Сталин. Хотел бы с ним обговорить кое-какие моменты, раз вы планируете поставить его командовать Западным округом. Это хорошо, товарищ Новиков, что вы готовы помогать своим товарищам и начальству. Чтобы не подгонять вас, машина за вами придет завтра, часов в 5 вечера. А сейчас я распоряжусь отвезти вас в гостиницу. Все равно управление уже закрылось, и товарищ Павлов, скорее всего, уже дома. Спасибо, товарищ Сталин. До свидания. Я вышел от Сталина и направился вниз. Разговор с ним выжил меня досуха. Наверное, сейчас я не смог бы нормально поговорить с Павловым, а ведь его надо еще раз предостеречь от ошибок. Минское направление будет одним из главных для немецких генералов. Если всякое начальство попробует рулить через голову Павлова, то результат будет закономерен: разгром фронта и назначение Павлова козлом отпущения для покрытия собственных ошибок и некомпетентности. И сейчас дело не только в том, что Павлова могут подставить, а в том, что в результате погибнут 1000 бойцов и будут потеряны территории, а потом на ликвидацию вражеских прорывов придется тратить резервы и ресурсы. Вот еще раз и обговорю с ним вероятные события. Да и кроме того, у меня с ним отличные отношения. Я помогаю ему, а он помогает мне, и в результате выигрываем не только мы с ним вдвоем, а вся страна, так как действуем мы в ее интересах.